бы пинцет, чтобы протолкнуть между нами игральную карту, да и запах духов. Такая женщина возбуждает и вызывает головокружение. Так разрекламировали бы ее газетные писаки. И все время в моей голове звучали тревожные колокольчики. Я сделал отчаянную попытку оградиться от этого наваждения и попытался думать о более высоких материях. Она сжала мне руку, и я почувствовал себя, если не на седьмом небе, то уже и не на земле. Единственный фактор, который сдерживал меня до конца, был стрекочущий шум дизеля «Файркрест». Яхта продвигалась вперед, то поднимаясь на волне, то ухая в пропасть и вновь осторожно поднимаясь. Я впервые проверил на себе странное поведение вод Гебридского архипелага, вод и воздуха. Дело в том, что после полуночи чувствовалось заметное повышение температуры. Кроме того, мне нужно было принять соответствующие меры, чтобы ветровое стекло не покрывалось пленкой тумана. Я хотел выключить автоматическое управление, чтобы найти какое-нибудь занятие, когда она вдруг сказала: «Я лучше спущусь вниз. Вам принести чашечку кофе?» «Если вам не придется зажигать свет, и вы не споткнетесь о дядюшку Артура, я имею в виду сэра Артура». «К нему очень подходит прозвище дядюшка», — ответила она. Еще раз пожав мою руку, она исчезла. Непонятное метеорологическое явление района Гебридских островов закончилось. Постепенно температура моего тела снова пришла в норму, да и меры, принятые мной в отношении ветрового стекла, оказались излишними. А выключить автоматическое управление Файркреста я так и не успел. Я быстро подбежал к заднему шкафчику, вынул оттуда костюм для подводного плавания с воздушными баллонами, маску и принес все это в рубку. Леди Скурос готовила кофе 25 минут. На пропановом газе все это можно сделать гораздо быстрее, чем на обычном угольном. И даже если добавить к этому трудности, которые возникают от необходимости готовить кофе в темноте, то все равно можно было считать, что мировой рекорд по медлительности побит. Я услышал звяканье посуды, когда она проносила кофе по салону, и цинично усмехнулся в темноту. Но в следующее мгновение вспомнил о Ханслете, Бейкере, Дельмонте и Уильямсе, и улыбка моя сразу исчезла. Я не улыбался и позже, когда полз по скалам Ойлен-Орна. Я снял костюм для подводного плавания и укрепил большой сигнальный фонарь таким образом, чтобы свет его был направлен точно в сторону моря. Интересно, хватит ли тех 10 минут, в течение которых я объяснял Шарлотте и дядюшке Артуру, как удерживать яхту на одном месте и на одном расстоянии от точки на суше, зафиксированной сигнальным фонарем. После моей лекции по удержанию яхты на одном месте они торжественно пообещали в точности выполнять все инструкции и, казалось, были даже немного оскорблены, когда заметили на моем лице тень сомнения в их штурманских способностях. Я был не уверен, что они смогут отличить береговые буруны от пенящихся волн, которые катились на восток к материку. Придя в отчаяние, я сказал, что укреплю на берегу сигнальный фонарь, на который они могут ориентироваться, и теперь молился, чтобы дядюшка Артур не повел себя так, как один французский капитан 18-го столетия, который, заметив сигнал контрабандистов на изрезанном ущельями побережье Корнуолла, направил судно на сушу, приняв сигнальный огонь за путеводную звезду. Вообще-то, дядюшка Артур был очень аккуратным и добросовестным человеком, но сказать, что море просто создано для него, слишком рискованно. Сарай Мак-Ихерна был почти пустой. Я осветил внутренности карманным фонариком и установил, что это не то место, которое я искал. В нем находилась только старая рассохшаяся лодка с мотором, полностью съеденным ржавчиной. Я подошел к дому. В северном оконце светился слабый свет. Это в половине-то второго ночи.